Мой вариант «Let it be». Когда ты с добрыми друзьями рядом, когда всегда есть деньги на кабак и все девчонки целят влажным взглядом. Будь счастлив и скажи, пусть будет так. И скажи, пусть будет так. И если бродят молодые силы, красив ты, весел, очень не дурак, все впереди, далеко до могилы, будь весел и скажи, пусть будет так. Все впереди, далеко до могилы, будь весел и скажи, пусть будет так. Когда поймешь, что полон мир обманом, что пусто все, а впереди лишь мрак, пускай глаза заволокло туманом, будь сильным, смей сказать, пусть будет так. Пускай глаза заволокло туманом, будь сильным, смей сказать, пусть будет так. Когда ты с добрыми друзьями рядом, когда кабак, и все девчонки целят влажным взглядом, будь счастлив и скажи, пусть будет так. И все девчонки целят влажным взглядом, будь счастлив и скажи, пусть будет так. No, no, no.